Когда все вышли, он обратился к Дюбуа. — Вы кого-то подозреваете конкретно? — Здесь уже не стоит гадать. Или Роберт Харрисон, или Боб Слейтер. Правда, у Харрисона были веские мотивы, а вот для чего этому Альфонсу понадобилось убийство, этого я не понимаю. — А почему только эти двое? — удивился Росс. — Методом исключения. Вы ждали в гостиной. Мистер Леживер был вдвоем с мистером Холдменом, когда Анна была еще жива. Кроме вас троих, в доме были еще три женщины и двое мужчин. Женщин я автоматически исключаю. Анну Харрисон задушили подушкой, здесь явно чувствуется мужской почерк. Шарлотта бы не могла задушить свою хозяйку. При всем желании у нее просто не хватило бы сил. А Марта или Клаудива не смогли бы сделать достаточно тихо и быстро. Значит, убийца либо Роберт, либо Боб. Других подозреваемых нет. — Да, — задумчиво сказал Росс, — достаточно убедительно. — Но кто тогда совершил первое убийство, и куда исчез убийца в первом случае? — Не знаю, — искренне сказал Дюбуа. — Я вызвал саперов. Они пытаются найти хоть какой-то ход. Работают. Если ничего не найдут, я прикажу ломать стены, но найду разгадку этого странного убийства. В природе не бывает исчезнувших убийц. — Но это комната дьявола, — улыбнулся Росс. — Вы в это верите? — засмеялся Дюба. — А ведь это вы говорили, как важно не доверять даже собственным глазам, проверяя и перепроверяя все сомнительные факты. — Да, — согласился Росс. — Я тоже не верю эту версию об исчезнувшем убийце. — Вы правы. Убийца кто-то из присутствующих сегодня в этой комнате. — Но кто именно? У двух совершенных убийств есть конкретный исполнитель. Преступление не бывает без обвиняемого. Его нужно найти. Я все время пытаюсь понять, почему убийца пошел на такой риск, устраняя Анну Харрисон. Он ведь понимал, что после второго убийства круг подозреваемых еще более сузится. Тем не менее, его совершил. Значит, был убежден в собственной безнаказанности, в собственном абсолютном алиби. Здесь что-то не так. Этот неизвестный убийца очень хитер. Я, кажется, знаю, из чего убили Анну Харрисон. Во время обеда разговор коснулся пропавших бумаг ее мужа, и кто-то, кажется, Боб Слейтер сказал, что она знала содержание этих бумаг. А ее покойный муж пригласил нас на виллу именно из-за этого. Значит, убийца и похититель документов — одно и то же лицо. Мне кажется, здесь есть прямая связь. Если мы сумеем установить... Каким образом было совершено первое убийство? Мы раскроем второе. В обоих случаях убийца применил какой-то свой, только ему известный метод сокрытия преступления. Нужно найти ключ к этой загадке. И чем быстрее, тем лучше. Каким образом, — хмуро поинтересовался Дюба. Не знаю, — честно признался Росс. Нужно подумать, поискать. Разрешите нам осмотреть комнаты Харрисонов еще раз? Можете дать нам полицейского, который будет следить за нами. Кстати, если следовать полностью вашей логике, то первые убийства, кроме мистера Леживра, никто не мог совершить. Он первым ворвался в комнату вместе с Мартой Холдман. Она потеряла сознание, а он побежал за водой и людьми. Может, это он застрелил Харрисона, а затем, побежав обратно, спрятал где-то оружие, все очень просто. Да, за исключением одного момента. Дверь была заперта изнутри, напомнил Дюба. Да. И вот это меня сейчас интересует более всего. Пока остальные пишут, давайте мы поднимемся наверх, может, найдем что-нибудь интересное. Кстати, уже есть протокол осмотра трупа? Да, у меня в машине. Оживился Дюба. Принесите его, пожалуйста, может, там тоже есть какая-нибудь зацепка? В карманах Харрисона ничего не обнаружено? Ничего особенного, пожал плечами комиссар. Сейчас я прошу принести протокол. Он крикнул полицейскому во двор. Принесите мой портфель. Через минуту полицейские принесли портфель комиссара в гостиную. Росс, получив от Пьера Дюба бумаги, углубил своих изучений, стараясь не пропустить ни единой строчки из написанного. Ничего необычного в момент вскрытия эксперты не зафиксировали. Пуля вошла Харрисону почти в самое сердце. На теле не было никаких других повреждений. Внимание профессора привлек протокол осмотра вещей погибшего. Среди прочих вещей указывался небольшой резиновый пузырек, в котором, по заключению экспертов, ранее хранилась вишневая настойка. В карманах обнаружены были также два носовых платка, несколько таблеток от головной боли, ключи и фотографии какой-то молодой женщины. Росс внимательно ознакомился с протоколами, попросил у Дюбуа разрешения погасить дронгу. Тот поморщился, но разрешил, и затем вышел в сад. Еще через 10 минут документ читал Дронго, стараясь понять, что могло послужить поводом для столь загадочных преступлений. Вернувшийся Дюбуа застал Дронго и Стивена Росса за чтением свидетельских показаний членов семьи Харрисонов. Дюбуа сдержался на этот раз. — Вы напрасно так волнуетесь, — заметил Дронго. — Я действительно не имею никакого отношения к этим преступлениям. Кстати, из Интерпола пришел ответ на ваш запрос? — Пришел. — Недовольно, — подтвердил Дюбуа. — Вы характеризуетесь так, словно я познакомился с Шерлоком Холмсом или комиссаром Мегре. — А это плохо? — Мне лично ничего не дает. Просто я стал подозревать вас чуть меньше. Вот и все. — Спасибо за откровенность. — Я вас хорошо понимаю. Постараюсь помочь вам в раскрытии этих загадочных преступлений. — Помогать не надо, — махнул рукой Дюбуа. — Уже все практически ясно. — А ну, Харрисон мог убить либо Боб Слейтер, либо Роберт Харрисон, или любовник, или пасынок. Ситуация предельно проста. — Можно узнать, на чем базируется столь категорическое суждение? — спросил Дронго. — Во дворе в момент убийства было двое моих людей. В гостиной нас ждал мистер Стивен Росс. Полицейские вы хорошо видели. Вы были вместе с мистером Холдменом. Когда вы постучались к ней, она была еще жива. Затем вы вдвоем спускаетесь вниз, а через минуту она мертва. Может, вы успели договориться с мистером Холденом и задушили несчастную Анну Харрисон вдвоем? Это тоже вариант, но я не вижу мотивов. А вот любовник и пасынок здесь, мотивов сколько угодно, от денег до безответных чувств. — А почему вы считаете, что Слейтер был любовником хозяйки дома? — спросил Дронго. — Он сам сказал, что был другом. А во Франции друг семьи — это больше, чем любовник. — В Англии это просто друг, — возразил Дронго. — Вы, кажется, ошибаетесь, мистер Дюба. Кроме того, у вас нет никаких доказательств. — Я проведу очные ставки. — И найду доказательства, — убежденно заявил Дюба. — А если нет? — Это не выход, комиссар. Давайте сядем вместе читать все показания заново. Кто-то из наших знакомых врет. Не нужно зацикливаться только на Слейтере или молодом Харрисоне. Здесь было еще трое мужчин. — Из них двое сейчас сидят в этой комнате, — кивнул Дюба. — Кого из вас я должен подозревать? — Обоих, — усмехнулся Дронго. — Вам не кажется, что идеальным убийцей мог быть ваш бывший учитель? Пока я поднимался в свою комнату, он быстро проскользнул в комнату Анны Харрисон, задушил ее, затем вернулся в гостиную. Полицейские наверняка видели его не все время, он вполне мог отлучиться. — Что вы говорите? — возмутился мистер Росс. — Зачем мне убивать несчастную женщину? — Именно потому, что вы вне подозрений. — Все знают, что вы бывший учитель комиссара Дюбуа. — А это значит, вы вне всяких подозрений. — Но именно поэтому... Заплатив вам деньги, неизвестный убийца обеспечивает себе абсолютное алиби и достигает желанной цели. — Вы это серьезно? — выговорил, наконец, изумленный Стивен Росс. — Конечно, нет. Я привожу эту версию в качестве примера для нашего дорогого комиссара. Нельзя быть таким убежденным в своей правоте. Нужно всегда сомневаться. А если и серьезно, то в обоих случаях главным подозреваемым должен быть я сам. Я был последним из видевших или слышавших и мистера Эдварда Харрисона, и его супругу. Кстати, дайте мне еще раз эти протоколы. Там есть интересный момент. Потом пойдем осмотрим комнату погибших супругов. Он снова начал изучать перечень вещей, найденных в кармане убитого Харрисона. — А что за ключи были в его кармане? — спросил Дронго, словно пытаясь что-то вспомнить. — Обычные от гаража. — удивился Дюба. — Кажется, от автомобилей. — А почему не у водителя? — спросил Дронго, продолжая изучать протоколы. — Вы спрашивали у Хуана? — Не знаю, — пожал плечами комиссар. — А, впрочем, какая разница? Там была связка ключей. — Вспомните, комиссар, — оживился Дронго. — Там не было такого небольшого серого ключа, примерно таких размеров, — он показал пальцами, — совсем небольшого. — Нет, точно не было. Еще больше удивился Дюба. — А почему вы спрашиваете? просто интересно, — чуть помедлив, — сказал Дронго. — Здесь, кажется, есть очень интересный момент. Давайте прогуляемся по вилле. — Вы же хотели осмотреть комнаты Харрисонов, — напомнил Дюба. — Это потом, — отмахнулся Дронго. — Сначала погуляем. — Хорошо, недовольно, — заметил комиссар Дюба. — Как хотите. — Я знаю, что вы часто принимаете нестандартные решения, но я не могу понять, почему вам сначала надо прогуляться по саду, а уж затем осматривать комнаты Харрисонов. — Так надо, — загадочно произнес Дронго. — Я вам потом все объясню. Пошли. Они вышли втроем в сад, где уже работали несколько полицейских экспертов. Саперы с миноискателями внимательно проверяли каждый метр земли. Дронго пошел вглубь сада. Ничего не понимающие Дюба и Росс следовали за ним. — Вы думаете, что-нибудь здесь найти? — спросил Дронго у комиссара, показывая на саперов. — Не знаю, но на всякий случай, — сказал Дюба. Они прошли за дом. Дронго остановился, посмотрел на окна второго этажа, затем, подойдя к дому, стал тщательно осматривать землю под окнами. Неожиданно он резко поднялся. — Здесь же побывало столько ваших людей, — сказал он недовольно, направляясь вглубь сада, туда, где виднелся теннисный корт. Пройдя еще шагов 20 в полном молчании, он подошел совсем близко к дверям корта, чуть приоткрыл их, а затем, снова закрыв, обернулся к Дюба. — Мне нужно немедленно обыскать комнату покойного Харрисона. — А вы соберите всех в гостиной. Кажется, я начинаю что-то понимать в этих непонятных убийствах. Во всяком случае, я постараюсь найти вам обвиняемого, — улыбнулся Дронго. — Вы что-нибудь поняли? — взволнованно спросил Дюба. — Пока не до конца. — Соберите всех вместе и пришлите, пожалуйста, наверх ко мне Шарлотту. Это очень важно, господин комиссар. Стоявший сзади Стивен Росс утвердительно кивнул головой, и ничего не понимавшему Дюба пришлось в который раз согласиться. Собрав все в гостиной, комиссар нетерпеливо ходил по комнате. В левом углу на креслах удобно устроились супруги Холден. У стола сидели Роберт и Клаудия О'Харрисоны. Недалеко от скульптуры на стуле примостился Боб Слейтер. За столом сидел Стивен Росс. Неожиданно в гостиную вошла Шарлотта. Все вздрогнули. Не сказав ни слова, служанка прошла к столу и села рядом с Россом. Еще через несколько минут появился Дронго. Тщательно одетый, чисто выбритый, подтянутый, он сегодня впервые казался намного моложе своих лет. Оглядев всех присутствующих, он улыбнулся. — Я рад вас всех видеть, господа. Признаюсь, эти два дня были для меня очень трудными. Впервые в своей жизни я столкнулся с преступлениями, где убийца исчезал в считанные секунды, не оставляя после себя следов. Это было очень интересное дело. — Вы хотите сказать, господин Леживр, что оно уже завершено? — не выдержал комиссар Дюба. — Практически да. Сделав эффектную паузу, Дронго подошел к столу, взял один из стульев, стоявших рядом, и, спокойно сев, еще раз улыбнулся. Но это было самое трудное расследование в моей служебной карьере. Во всяком случае, оно войдет во все учебники криминалистики. — Говорите быстрее! — еще раз сорвался Пьер Дюба. — Вы хотите сказать, что раскрыли эти два преступления? — удивленно спросил Стивен Росс. Дронго встал, заложил руки за спину и начал неторопливо ходить по гостиной. — Минуту терпения! Итак, я все время спрашивал себя, каким образом был убит мистер Харрисон, ведь убийца ни при каких обстоятельствах не мог исчезнуть из закрытого изнутри помещения. Я с самого начала не верил ни в какие потайные ходы, ни в какую комнату дьявола, и хотя наш друг Пьер Дюба тоже не верил в эту чертовщину, тем не менее он терпеливо искал скрытый выход из этой комнаты. Мне пришлось исходить из невероятного, на первый взгляд, предположения, что кроме Харрисона в комнате никто не был. Но тогда кто запер изнутри комнату и убил Харрисона? Ведь мы с мисс Холмен очень четко слышали крики хозяина виллы. Значит, за мгновение до того, как мы ворвались в комнату, в ней кто-то был. Я очень долго размышлял над этим. И только разгадка второго преступления привела меня к решению первой задачи. Ведь и в случае с убийством Анны Харрисон все внешне повторилось. Последними, кто ее видел, были мы с мистером Холдменом. Внизу нас ждал Стивен, а через несколько минут женщина была убита. Конечно, самое большое подозрение падло на Боба Слейтера. При этих словах художник ощутимо вздрогнул. Но после такого виртуозного убийства, которое произошло в первом случае, я не мог представить себе, чтобы убийца, окажись он Слейтером, решился на такой примитивный трюк. Самому задушить миссис Харрисон и затем выбежать на балкон было слишком просто. Но я не отбрасывал такой версии. Однако, поднявшись наверх, я сразу заметил, что тело несчастной миссис Харрисон уже начало остывать, ибо Слейтер при всем желании не мог убить ее за несколько минут до нашего появления. Именно тогда у меня шевельнулось впервые подозрение. Анна Харрисон была убита минут за 20-30 до нашего появления в комнате. Ведь я видел, как она передавала ключи мистеру Холдену. Загадка казалась мне неразрешимой до тех пор, пока я не увидел сегодняшних протоколов осмотра вещей погибшего Харрисона. Среди изъятых ключей отсутствовал ключ от теннисного корта. Лежив в упор, посмотрел на Гарри Холдмена и успел заметить, как тот переменился в лице. Я специально прошел вместе с комиссаром Дюбуа до теннисного корта и внезапно обнаружил, что он открыт. Увидеть это из окон второго этажа, разумеется, было невозможно. Но, очевидно, мистер Холдмен, которому необходимо было попасть на теннисный корт, очень торопился. На этот раз все заметили, как вздрогнули Холдмены и Гарри и Марта, но они обмолчали. Дронго продолжил. Таким образом, я выяснил, что среди ключей, изъятых у покойного мистера Харрисона, не было ключа от теннисного корта. Более того, сам корт был открыт. Однако мистеру Холдмену нужно было взять обязательно ключи у миссис Харрисон, при этом сделать так, чтобы я увидел. Но ведь я не видел саму Анну Харрисон, я только слышал односложные ответы этой женщины и видел ее протянутую руку. Анна Харрисон к этому времени была, несомненно, убита. Эта рука могла принадлежать и Марти Холдмен, и Клаудию Харрисон. Клаудия не выдержала. «Это бред!» — громко закричала она. «Это чушь!» Марта молчала, сжав до боли зубы. Роберт с трудом успокоил свою жену. «Успокойтесь, миссис Харрисон!» — немного взволнованно сказал Дронго. «Вы оставили в комнате вместе с мужем свои следы. Настолько четкие, что ошибиться было крайне трудно. Кроме вашего мужа никто не курит сигары, а он был в этой комнате. Меня больше занимало другое. Почему Гарри Холдмену понадобилось, чтобы при передаче ключей присутствовал именно я? Причем он даже не побывал на корте, прежде чем зашел ко мне, предложив пройтись по саду. Очевидно, у него было очень мало времени». «А откуда вы знаете, что я не выходил из дома?» — глухо спросил мистер Холдмен. «Я был внизу в гостиной, а когда поднялся переодеваться, там остался Стивен. Я знаю абсолютно точно, что вы не спускались вниз». «Ну и что это доказывает?» — вызывающе спросил Гарри. «Пока ничего. Это доказывает лишь то, что вы не выходили из дома и не спускались к теннисному корту. Я профессиональный криминалист и могу отличить даже без патолога анатомических исследований, умерла эта женщина несколько минут назад или прошел уже более получаса. Абсолютно точно могу заявить вам, что Анна Харрисон ни при каких обстоятельствах не могла разговаривать с нами. К этому времени она была уже мертва». И снова все обратили внимание на то, как Марта Холдмен сжала руку своего мужа. «У меня не было конкретных доказательств этой гипотезы, но сейчас я уже абсолютно точно знаю, что это была ваша жена, миссис Холдмен». Супруги встретили этот вызов внешне спокойно, почти не среагировав. — Выбирайте выражение, мистер Лежевр, — с отчетливой угрозой сказал Гарри Холдмен. — Все, что вы говорите, недоказуемо. — Ошибаетесь. Дронго остановился перед ними. — Я теперь даже знаю, каким образом было совершено первое убийство. Покойный Эдвард Харрисон очень любил шутки с гостями. После того, как я отказался помочь ему найти пропавшие документы и не поверил в легенду про эту комнату дьявола, он решил сыграть шутку. Выйдя на минуту на кухню, он попросил Шарлотту налить ему в небольшой пузырек вишневой настойки. После этого он отправился в так называемую комнату дьявола и, заперев изнутри дверь, начал громко кричать, призывая на помощь. Когда мы с миссис Холдмен бросились выламывать дверь, он быстро опрокинул пузырек на себя и притворился мертвым. «Бедняга Харрисон просто хотел пошутить надо мною. Наверное, эту шутку он придумывал давно. Во всяком случае, миссис Холдмен не напрасно упала в обморок. Когда я выбежал в коридор, Вы быстро открыли свою сумочку, которая была с вами, и выстрелом из дамского браунинга убили своего дядю. После этого, спрятав оружие в сумочке, вы опять потеряли сознание. Таким образом, когда я вновь вбежал в комнату, мистер Харрисон был уже мертв, а у миссис Холдман было абсолютное алиби. Шарлотта подтвердила, что дала настойку своему хозяину за несколько минут до его гибели. Кстати, я еще тогда обратил внимание, что вы в коридор выбежали с сумочкой. И после, когда вы потеряли сознание, и вам помогал уйти ваш муж, сумочка была у вас в руках. Но здесь вы совершили ошибку. Нужно было оставить оружие на полу, прежде чем стрелять, приставить дуло Браунинга к телу покойного. Так могли бы хоть разрабатывать версию о его самоубийстве, однако вы не профессиональный убийца, и потому растерялись. Марта смотрела на Дронго широко раскрытыми глазами, не пытаясь что-то сказать. Преступление было совершено с большой выдумкой. У нас практически не было никаких шансов его раскрыть, — продолжал он. Но нам помогли незапертые двери на теннисном корте и пустой пузырек из-под вишневой настойки. — Вы сошли с ума, — выдавил из себя Гарри Холдман. — Нет, — резко сказал Дронго. — Кроме того, мы нашли оружие, из которого стреляла ваша жена. — Принесите оружие, — громко крикнул он. За дверью раздались шаги. На этот раз нервы молодой женщины не выдержали. — Не надо! — громко закричала она. — Не надо! Пьер Дюбуа подошел к супругам. — Вы арестованы, господа! — громко объявил комиссар полиции. Марта посмотрела на Дронго, и он впервые содрогнулся, словно получил пощечину. На него в упор глядели глаза разъяренной тигрицы, уже заключенной в клетку. Только страшным и яростным взглядом могла достать она обидчика. Спустя 3 часа Дронго сидел в той же комнате вместе с комиссаром Дюбуа и Стивеном Россом. Восхищенный комиссар рассказывал об удивительной любви к профессору его студентов, о незабываемых лекциях Стивена Росса. В общем, что говорить, это был наш самый любимый предмет, — закончил восторженную речь Пьер Дюбуа. — Ведь его вел сам профессор Росс, ваш друг. — Не нужно, — махнул рукой профессор. — Ничего особенного я не делал. Просто преподавал свой предмет. Я его преподаю уже более 20 лет. Кое-чему, разумеется, научился. Вот если б я умел так же блестяще расследовать убийство, как делает мистер Леживр, — продолжал Росс, — тогда я считал бы, что применяю теорию на практике. Ну, видимо, каждому свое. Я вас поздравляю, коллега, вы раскрыли оба преступления просто блестяще. Это был почти как показательный урок криминалистики и абсолютно логического мышления. А какое знание психологии людей? Это было трудно только в начале. Когда я увидел труп Анны, я уж тогда начал подозревать Гарри Холдмана. Он специально зашел за мной, чтобы иметь алиби лишнего свидетеля. Конечно, он задушил Анну до того, как зашел ко мне. После этого в комнату тихо пробралась его жена. И когда мы вышли из моей комнаты, там уже была Марта Холдман, которая отвечала своему мужу. После того, как мы спустились вниз, она быстро прошла в свою комнату. Вот и вся механика этого загадочного преступления. — Но зачем она это сделала? — спросил удивленный Стивен. — Я уже говорил с ней быстро, — сказал Дронго. — Мотив обычный. Деньги. Это ее муж Гарри Холдман украл документы у Харрисона. Это были купчие на земли, скупленные Харрисоном через подставных лиц в Южной Африке. На одном из участков были найдены богатые залежи алмазов. Холдман, украв эти документы, собирался, очевидно, шантажировать Харрисона или просто приобрести права на эти земли. Убийство Харрисона было задумано, видимо, давно. Убийцы только ждали удобного момента. Я даже предполагаю, что Харрисон рассказывал о своей шутке племяннице, который относился с большей симпатией, чем к собственному сыну. Но после убийства Харрисона все карты могла бы спутать его жена. Во время обеда Боб Слейтер случайно проговорился о том, что Анна Харрисон знает, о каких именно компаниях идет речь. И вот тогда Холдмены придумали второе убийство, не менее загадочное и запутанное, чем первое. Но мелочи, досадные мелочи, на которых обычно попадаются преступники, подвели их, хотя их замысел был, конечно, великолепный. Это были 2 преступления без обвиняемых, когда у всех абсолютное алиби, а убийцы исчезали, не оставляя никаких видимых следов. «Я все думаю, что б мы делали без вас, мистер Леживр», — сказал, улыбаясь, Пьер Дюба. «Во всяком случае, нам очень повезло», — добавил Стивен Росс. И они дружно рассмеялись. Дронго задумчиво покачал головой. «Как жаль, что эти люди употребили свои таланты во зло. Это самое страшное в этой истории». Он снова сидел на террасе, наслаждаясь ярким полуденным летним солнцем. Это был один из немногих дней, когда можно было позволить себе отдохнуть, расслабиться, наслаждаясь покоем и тишиной. Легкий ветерок уносил газету, на которой было написано «Расследование двух убийств в Монпелье. Тайна смерти Эдварда Харрисона и его жены».